Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы начнем с вами чтение книги «Свет с небес», том 2, передача 1. Фредди, что случилось, Иосиф? Да нет, ничего. Я просто хотела спросить, не будет ли у нас времени столько, чтобы проехать мимо бывшего нашего дома? О, поедем, конечно. Это не займет много времени. Господин Маккракен проложил между своими полями новую дорогу. Она проходит мимо шлагбаума и сокращает путь. Вот это да! И давно? В прошлом году. Здесь многое изменилось, Иосиф, с тех пор, как вы уехали. И дома своего ты не узнаешь. Его перекрасили, и он теперь выглядит совсем иначе. А колированными розами, насаженными с обеих сторон дорожки, ведущие от ворот к дому, ты просто залюбуешься. Они сейчас, наверное, в самом цвету. Фостер, новый хозяин фермы, построил недалеко от дома ветряную мельницу, а старый каштан в углу сада срубил. Иосиф, а как ты считаешь, твой отец правильно сделал, что здесь все распродал и уехал на запад? Не знаю. Ты не знаешь? О, Фредди, я просто не могу ответить на твой вопрос. Может быть, в вашей семье подобные дела решаются сообща? Мой отец с нами никаких вопросов не обсуждает. Мы думаем, что он заключает выгодные для него сделки, но как дела обстоят на самом деле, мы не знаем. И даже твоя мама не знает? И даже она. Голос Иосифа стал совсем грустным. Они поравнялись со школой. Иосиф, я твоего отца вообще-то толком и не знаю. Я тоже, Фредди. А вот и поле. Здесь ему тяжело пришлось. И он опять почувствовал страшную жажду, мучившую его каждый день. Странно, ведь прошли годы. Но горькие, болезненные воспоминания были еще живы. Хорошо, однако, что боль и обиды скорее забываются, чем радости. Как только впереди показались большие окна старого дома, все, что тяжелым грузом давило сердце, отодвинулось, ушло в сторону и померкло. На Иосифа нахлынули новые воспоминания. За занавесками в кресле-качалке он увидел свою маму. Поверх синего платья на нее надет белый накрахмаленный фартук. А рядом с ней, обхватив ее шею и положив правую руку ей на плечо, стоит маленький мальчик в пестрых гольфах и коротких штанишках. Трудно поверить, но видение было так ясно, что казалось, и рыжий кот Топс лежит тут же на подоконнике среди горшков цветущих бегоний. Бегонии, желтые кошки, белые накрахмаленные фартуки всегда будут возвращать его в те прекрасные воскресные утра, когда он с упоением слушал рассказы мамы. Какой прекрасный вид! Где? Что? А, ну да! Голос Фредди словно вернул Иосифа к действительности. Ну да, розы на самом деле цветут чудесно. Иосиф, это мы не иначе от стоксов наследовали, как ты думаешь? Со смехом обратился Фредди к своему брату. Что? Ну как что? свойство видеть прекрасное, как выражается моя мама. Отец видит красивые вещи гораздо быстрее других мужчин. И эту черту характера мама очень любит в нем. Она надеется, что мы, ее дети, тоже наследовали эти качества отца. Ну как, этот дом еще кажется тебе родным и знакомым? Нет, Фредди. Жизнь здесь, мне кажется, давно минувшим сном. А ты бы хотел сейчас здесь жить? О, нет. Пусть все остается как есть. А мне вдруг Ирни вспомнился. Действительно. Иосиф, давай не будем экономить время и заедем к Алексу, посмотрим, может, он там. Если это возможно, то я за. О, ну туда не так уже далеко. Ничего страшного, если я не буду вовремя к обеду. Приеду, значит, попозже. Хижину Алекса редко кто уваживал посещением, потому что Алекс и Ирни высунули головы из двери, прежде чем Фредди остановил лошадей. «Кто такие?» – несколько резко спросил Алекс. «Иосиф Армстронг», – прозвучало приветливо в ответ. «Кто?» Вскричал Ирни, выходя из двери и закрывая рукой глаза от яркого солнца. Иосиф быстрыми шагами направился к нему навстречу. Ирни помедлил немного, будто сомневаясь. Потом громко вскрикнул и обеими руками схватил протянутую к нему руку Иосифа. «Иосиф! Можно ли поверить? Мальчишкой ты нас покинул, а возвращаешься настоящим мужчиной. А тебя нетрудно узнать, Ирни, хотя после такого несчастного случая ты сильно изменился». «Да». Немного неуверенно подтвердил Ирни. «С тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, я немало пережил. Но ничего, все позади. Я вообще удивляюсь, что ты меня еще помнишь. Но, может быть, встретив на улице, я не узнал бы тебя. Но Фредди сказал, что ты здесь живешь». «Да, да, ты превзошел отца своего не только по росту, но и по внешности. Ты действительно выглядишь прекрасно, Иосиф. Я-то уж вижу, ты стал симпатичным молодым человеком. А как поживает твоя мама?» «О, ей немного лучше, Ирни. Кажется, западный климат ей пошел на пользу». «Она что, все еще кашляет?» «Значительно меньше, чем раньше». «Иосиф, а ты все еще молишься, мой мальчик?» Выражение лица Ирни стало серьезным. «Да, да, Ирни, я по-прежнему молюсь». «О, Иосиф, Иосиф! Я об этом часто думал. А помнишь, как ты мне рассказывал истории, которые слышал от своей мамы? Я тогда тебе сказал, что все это ерунда, в которую я не верю. Ты еще помнишь?» «Да, Ирни, помню». Но ты, наверное, и помнишь, как я сказал, чтобы ты верил в то, о чем тебе мама твоя рассказывает. Чтобы все запомнил и берег. Так я и делал Ирне. Я всегда верил, что моя мама чудесная христианка. Так оно и есть. Чем старше я становлюсь, тем все больше понимаю, что она для меня значит. И для меня тоже. Тихо добавил Ирни. Что ты этим хотел сказать, Ирни? Я же не слепой Иосиф и не глухой. Все эти годы, живя у вас, твоя мама была примером для подражания, произнес Ирни и нагнулся, чтобы сорвать травинку. Молчание первый нарушил Иосиф. Ирни, а может быть, мы с тобой еще раз воскресным днем встретимся в церкви? Как ты думаешь? Но ведь я еще никогда не был в церкви, сказал Ирни и заложил обе руки за спину. Но ведь это никогда не поздно. Ах, да, Иосиф, конечно. Церковь – хорошее место, но для тех, кто действительно по-христиански живет. Живи, Иосиф, как учила тебя мать. На следующий день после обеда, работая в винограднике, Иосиф неожиданно для себя открыл старый, забытый источник. Возле него по откосу вверх тянулись молодые побеги. Подойдя поближе, он увидел, как свежая ветвь винограда уцепилась за земляную изгородь, а прямо в середину колодца свисала вниз цепь с ведром. Иосиф с любопытством стал вращать рукоятку колодца. Колодец давно никем не использовался. Ведро было наполовину наполнено вонючей, застоявшейся водой. Иосиф вылил воду на один из кустов винограда. И какое-то странное чувство вдруг овладело им. Разве не рассказывала ему мама в тот знаменательный вечер, когда он услышал зов во дворе об источнике и дереве возле воды? Он тогда был слишком молод, чтобы все это правильно понять. Но разве не сказала она в этот самый вечер? Я думаю, Иосиф, придет время, и ты будешь в такой же роли, в роли дерева у воды. Задумавшись, стоял Иосиф возле источника. Он весь был охвачен этим новым, непонятным чувством. И если бы не этот земляной вал, к которому можно притронуться, то он бы подумал, что это видение. Но все это была сущая правда. Он попытался освободиться от этих навязчивых мыслей. Ведь не прошло еще и месяца, как мама в их маленькой кухоньке на коленях молила Бога сделать его плодоносящим деревом у воды. «Пусть эта картина всегда будет перед его глазами», — просила она. Четко и однозначно звучали ее слова в его ушах. Завязывая перед зеркалом фартух, подошла как-то воскресным утром Катя к мужу. «Зол, а почему бы не предложить Иосифу запрячь нашего коня, чтобы поехать в церковь? Он каждое воскресенье прокладывает этот длинный путь пешком. Мы могли бы и попозже завтракать, если бы ему не надо было уже так рано выходить». Зол, хитро улыбаясь, смотрел на Катю. «Я уже и сам об этом думал, но ждал, пока ты это предложишь». «А почему я?» «Я просто хотел знать, какого мнения ты о нашем квартиранте». «А я тоже хочу знать, что ты думаешь о нем». «Ну, я, например, считаю, что он очень хороший парень и что я вполне могу доверить ему нашего коня». «Да он всегда старается как-то помочь мне», — сказала Катя, заправляя волосы шпильками. «Вчера после обеда, прежде чем снова отправиться на работу, он скосил луг за домом. Если бы не он, то это была бы твоя работа». «О, а я думал, что за меня это сделала Герта». «О нет, это был Иосиф. Перед ужином он еще быстро починил дверь подвала и занес два ведра воды. А в пятницу он подмел двор и принес дрова. А половичок из своей комнаты он, по крайней мере, два раза в неделю выбивает. Да и вообще, я не перечислю всего, что он уже успел для нас сделать по собственному желанию. Я его тоже считаю очень-очень хорошим и воспитанным молодым человеком. Каждое воскресенье он ходит в церковь. И дорога же ему не кажется слишком длинной. А ты видел картину, что он повесил в спальне над своей кроватью? Она была ему подарена еще в детстве. Должно быть, ему нелегко пришлось». «А почему ты так решила?» «Я не знаю. Он об этом никогда не говорит. Но иногда это можно понять и без слов». После завтрака Зол предложил Иосифу своего коня. «О, ты так щедр ко мне, Зол!» Иосиф поблагодарил его и, помедлив, остановился в дверях. «Пожалуйста, не думайте, что я хожу в церковь, чтобы выпросить у вас коня». «О, если бы это было так, я, скорее всего, тебе бы его не скоро предложил. Ну, а если твой брат согласится покормить коня, то можешь оставаться и на вечернее богослужение». «Правда?» «Конечно, я говорю вполне серьезно». «Я очень признателен и очень благодарен вам, потому что мне сегодня так хотелось остаться на вечернее богослужение». «Ну, иди уж, иди!» Добродушно произнес Зол, и когда Иосиф удалился, улыбнулся довольный. Хотя сам он в церковь ходил редко, но уважал людей, кто строил свою жизнь по христианским принципам. За ужином Анна читала вслух письмо Иосифа. Дважды посылала она ему почтовые марки, и вот пришло от него третье письмо. Иосиф писал бы чаще, если бы мог быть уверен, что мама имеет возможность читать его письма одна. Но он всегда должен был помнить, как сердился отец, если он писал письмо маме лично. «Дорогие мои родные», — читала Анна, — «работа в винограднике день ото дня нравится мне все больше. Уже наступило лето, и сегодня было по-настоящему жарко. В прошлое воскресенье Зол Бантум дал мне своего коня, чтобы я мог ехать на нем в церковь. Проповедовал брат Грислий. Проповедь его очень мне понравилась. Обедал я у Стоксов, так что вечером я мог снова быть на богослужении. Жена Бантума подарила мне еще почти новый костюм своего умершего сына. Мама, меня многие спрашивают, как ты себя чувствуешь, как дела у Ловела в школе. Дорогая Виргиния, Марианна очень ждет от тебя письма. Она уже совсем большая. Думаю, она догнала тебя. Он спел мне несколько духовных песен североамериканских негров. Отец, виноградник находится в хорошем состоянии. Я уверен, увидев его, ты будешь доволен. У бантумов я чувствую себя по-настоящему хорошо. Особенно я рад, что имею отдельную комнату. Мама, я тебе давно обещал, что если решусь жениться, откровенно поделюсь с тобой». Беннет резко выпрямился и затаил дыхание. «Ты еще помнишь Делорис Бэйс?» Беннет со звоном уронил вилку на стол. Анна вздрогнула и опустила руки на колени. «Читай дальше!» – потребовал Беннет. «Чего перестала?» «Да тут уже почти нечего читать», прошептала Анна. «Читай, я сказал!» «В следующее воскресенье я решил поговорить с Делорис. С любовью к вам, Иосиф». «Делорис Бэйс?» вскричал Беннет. «А ты что, против, Беннет?» Голос Анны звучал слабо и неуверенно. «Да, я против. Почему он именно выбрал Делорис?» «Но почему это тебя так расстроило?» спросила Анна. «Когда я видела ее в последний раз, она мне показалась очень милой и скромной христианкой». «Что ты говоришь? Как может быть у Джеди привлекательная дочь?» «Но, Беннет, что у тебя против Джеди? Я его всегда считала самым лучшим человеком в нашей общине, самым настоящим христианином». «И по каким же ж таким признакам?» «Он честный, у него хороший характер, он возрожденный человек». «Честный, хороший, возрожденный. Я этому делу положу конец, прежде чем оно обретет серьезный оборот». И в подтверждении своих слов Беннет с такой силой стукнул по столу кулаком, что посуда на столе зазвенела. С того самого мгновения, как Иосиф заклеил конверт, он молился, если на то воля Божия, чтобы они с Делорис были вместе, то пусть ответ будет положительный. Иосиф, во-первых, решил написать об этом маме. Пусть мама первая узнает. Делорис – именно та, которая понравится маме. В этом он был совершенно уверен. Колодец в винограднике еще раз напомнил ему о молитвах мамы. Захочет ли Делорис быть с ним рядом во всех его жизненных путях? И хотя до сих пор он не обменялся с нею и десятком слов, он был уверен, что найдет в ней понимание и любовь. В этот день, занимаясь прополкой виноградника, Иосифа переполняли радостные чувства от ожидания встречи. Зол наблюдал за Иосифом с все возрастающим интересом и удивлением. Он ни разу не слышал от него не только ругани, но и вообще так принятых у молодых людей крепких выражений. Особенно ему понравилось, что Иосиф вечером никуда не уходил. Поговорив немного с ним, он уходил в свою комнату, чтобы читать или учиться. Не ушло также из внимания Зола Бантума, что Иосиф всюду носит с собой маленькую черную книжечку «Новый Завет». Зол стоял в дверях и смотрел вслед Иосифу, направлявшемуся к конюшне. «А этот серый костюм ему так идет, да, Катя?» Обратился он к жене. «Он мне напомнил нашего Джерри». «И ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «Ну, костюм». «Какой костюм?» «Его костюм». «О, он похож на костюм Джерри». «Не только похож, Зол, это же и есть костюм Джерри. Я вчера подарила его Иосифу». «Ты отдала ему костюм Джерри? Почему, Катя?» Голос Зола неожиданно приобрел легкую хрипоту. «Ты же сказала, что хочешь сохранить этот костюм!» «Да, я знаю. Но, Зол...» Катя стояла, теребя свой фартук. «Костюм еще почти новый. И я подумала, что это просто позор. Если его моль съест, и он ему подходит, словно на него сшит. Но откуда ты знала, что костюм ему подойдет? Так я его достала, погладила и попросила Иосифа примерить. Ты разве не заметил, в какой поношенной одежде ходит Иосиф? Я на это как-то не обратил внимания. Ты не заметил, Зол, зато я очень даже заметила. Посмотри только, как он ему в плечах подошел. Катя. Зол бантом обнял жену за плечи. Я рад, что Иосиф пришелся тебе по душе. И надеялся, что ты не пожалела, что мы его у себя приютили. Но мне бы не приснилось и во сне, что ты ему подаришь костюм, Джерри. Ты же всегда говорила. Я знаю. Знаю, что говорила, Зол. Но иногда скажешь что-нибудь, не подумав. А потом приходится менять свое мнение. Разве не так? Разве тебе это не понравилось? Что мне не понравилось? Ну, то, что я отдала костюм Джерри. Тебе же он все равно бы не подошел. Конечно, я это знаю. Нет, не это меня расстроило. Кроме того, он же в этом костюме целый день где-то не дома. Я никак не могу забыть нашего сына. И все время думаю о нем. Я тоже. Но мы ничего не можем изменить. Каждый раз, когда Иосиф смеется, я вижу перед собой Джерри. Ну, если костюм ему подошел, то подойдут и рубашки. Так я ему уже 3 из них отдала. Ну, ты меня удивляешь. Почему? Я бы никогда не подумал, что ты сможешь еще кого-то полюбить, как любила нашего сына. Я и сама не верила себе, но это так. В воскресенье утром Иосиф брился особенно тщательно. Ботинки он почистил и приготовил еще с вечера. Он положил в нагрудный карманчик пиджака свой лучший белый носовой платок. Хозяйка снова подарила ему одну из рубашек Джерри. После утреннего собрания Иосиф повернул коня к дому Делрис. Дверь дома открыла Делрис. «Добрый день, Делрис», произнес Иосиф с особенной теплотой в голосе. «Добрый. А где твои родители?» «Они уехали на похороны. Умерла моя тетя». «Так мне можно войти к вам в дом?» «Ну, конечно, можно. Мы можем пойти в сад или посидим здесь в комнате и посмотрим фотографии». «Или у тебя есть другое предложение?» Иосиф помедлил мгновение, потом сказал. «Я бы охотно посмотрел на твои фотографии, если ты ничего не имеешь против». Из одного из ящиков книжного шкафа Делрис достала большой коричневый альбом и села с ним на большой кожаный диван. Летний день склонялся к вечеру, и последние лучи заходящего солнца через их плечи, пересекая комнату, бликами играли на больших листьях фикуса, заполнявшего весь противоположный угол. Девушка открыла альбом с фотографиями. Иосиф обеими руками прикрывал глаза от солнца. Первая фотография, которая открылась его взгляду, запечатлела молодую пару, которая с улыбающимися лицами стояла под аркой открытых ворот. «Это твои родители?» «А я как раз хотела тебя спросить, как ты думаешь, кто это?» «Ну, думаю, что это они. Если это они, то ты очень похожа на свою маму». В комнате на мгновение установилось неловкое молчание. Иосиф был немного смущен, но это длилось недолго. Голос Делари звучал дружелюбно и сердечно, и тут же рассеял его опасения. Иосиф видел Делари с пухленьким ребенком, потом серьезной школьницей и, наконец, почти взрослой, с аттестатом зрелости в руках. «А когда это снято?» «О, это фото сделано в день моего крещения», — ответила она. «В этот день? Мы тогда, наверное, уехали?» «Да, вас здесь уже не было. Это было примерно 3 месяца спустя». «И ты помнишь этот день?» «Конечно, Иосиф. Я даже помню, о чем проповедовал в это утро брат Гризли. Он на самом деле замечательный проповедник. Ты со мной согласен?» «Да, он мне тоже очень нравится». «Что он в своих проповедях говорит, у меня дольше остается в памяти, чем то, о чем проповедуют другие. А ты еще помнишь, что он говорил в день твоего крещения?» «Нет, расскажи, пожалуйста, Деларис. А что, ты еще помнишь?» «Ну, конечно, он сказал, в нашей общине есть несколько одаренных молодых братьев и сестер. Бог каждому из них предусмотрел работу. Одному может быть вести воскресную школу, другому может быть диаконом, проповедником или миссионером. Каждый человек, который отдался в руки Господа, должен распространять Евангелие. А разве ты не помнишь об этом, Иосиф?» «Да, кажется, помню». «Я не могу его сейчас произвести слово в слово. Все-таки прошло 6 лет. Но он сказал, каждый человек, который обращается к Богу и принимает крещение, получает одновременно нужный инструмент, необходимое орудие, чтобы стать работником на ниве Божьей. Печально только то, что многие верующие слишком ленивы, слепы или слишком упрямы и не слышат Божьего призвания. Многие так и умирают, не выполнив то, к чему они были призваны». «О, ты так все хорошо помнишь, Деларис?» «Конечно, помню, Иосиф. Он и сейчас стоит передо мной. Его лицо сияет от радости, а он все поглаживает свою длинную бороду. Ты, наверное, это и сам хорошо помнишь. Или ты забыл?» «Нет, помню». «А помнишь, как он говорил? Я не отец каждому из вас, но по-отцовски люблю вас и забочусь о вас. И в сердце своем о каждом из вас молюсь, как о своих родных сыновьях и дочерях, чтобы Господь каждого мог употребить на работе во славу имени своего. Я этого никогда не забуду». «А почему он тогда так сказал?» «Я точно не знаю», — ответил Иосиф, задумавшись. «Но его и дядюшку Тома я всегда очень любил. Другой человек, который мне тоже нравится, это мой школьный учитель Амос». «Расскажи мне, Иосиф, как дела у твоей мамы? Мне также хотелось бы слышать что-нибудь о Виргинии и о Ловеле. Интересно, я узнала бы их теперь?» Они говорили обо всем. А между тем лучи солнца становились все длиннее и, наконец, совсем исчезли. «Иосиф, прежде чем ты уйдешь, нам бы надо с тобой спеть несколько песен. В конце концов, сегодня воскресенье». Иосиф не успел еще высказать свое согласие или несогласие, как Деларис уже поставила лампу на физгармонию. «Иосиф, какая песня тебе больше всего нравится?» «Ну, у меня вообще-то нет любимой песни, давай споем твою любимую. Ты будешь удивлен, если я тебе назову мою любимую песню, сказала она, листая песенник. Но я уверена, что эта песня тебе знакома. Эта песня – одна из простых, но самых величественных евангельских песен. Я буду петь, а ты мне подпевай. Делорис посмотрела на слова и запела. «Почему тебе эта песня нравится?» – спросил Иосиф. «Я тебе, Иосиф, не могу сказать, почему. Может быть, потому, что это была первая песня, которую сыграла мама на физгармонии, когда у нас инструмент появился. Ты знаешь, Отец его купил всего за $7 на аукционе. И я должна была пообещать ему, что буду играть на нем только духовные песни. У мамы редко бывает время, чтобы играть. Но по воскресеньям, перед обедом, мы всегда вместе поем. Как хорошо, что ты умеешь играть на физгармонии. Меня мама научила. Она некоторое время смущенно смотрела на свои руки. Иосиф тоже в смущении молчал. Но потом, как-то неожиданно для самого себя, он сказал: «Делорис, я пришел к тебе, чтобы сказать, что я полюбил тебя как христианку и хочу, чтобы ты стала моей женой». Делорис в смущении ответила: «Иосиф, это очень серьезный вопрос. Мы будем об этом молиться Богу, а Он усмотрит». В четверг Иосиф отправился в дом своего работодателя, чтобы поговорить с Маккракеном о незнакомых ему насекомых-вредителях, которые покрыли часть виноградника. У ворот дома он встретил совсем молоденькую девушку, которая, плача, закрывала лицо платком. Услышав шаги, она резко подняла голову и направилась к нему навстречу. «Пожалуйста, не стучите! Фонца, старый Фонца, умирает! Я не могу там возле него больше выдержать!» Плакала она. «Так старый Фонца там один?» спросил Иосиф. «Нет, с ним медсестра. Вчера вечером у него был еще один приступ паралича. Потом он был без сознания. И я просто не могу больше смотреть на него». «А Маккракен об этом знает?» поинтересовался Иосиф. «Знает, конечно, знает», ответила Мини и скомкала в руках мокрый от слез платок. «Знает, конечно, знает. Он приходит к нему, как только у него есть время. Жена Маккракена тоже очень переживает. Мы заботимся о нем так же, как если бы он был белый. Может быть, даже больше. Ты не можешь себе представить, как все его здесь любят». «Я его тоже очень люблю, Мини», попытался успокоить ее Иосиф. «Он всегда был ко всем так приветлив». «Будем надеяться, что он не будет разочарован». «Разочарован? Кем?» «Богом. Ведь он в него крепко верит. И на небе для него найдется место. Многие люди говорят, что негры не попадут на небеса, что они умирают так же, как лошади или птицы, но они тоже творение Божие. И старого верного Фонца Бог примет, ведь он всегда был так добр ко всем нам». «Конечно, он его примет. Бог его никогда не оттолкнет, потому что он в него твердо верил. О, Иосиф, мне очень хочется верить, что ты прав». «Мини, в глазах Бога Фонца такой же человек, как мы все, как ты и я. Иисус умер за всех людей на земле, за белых и черных. И всякий живущий и верующий в Сына Божия не умрет вовек. Эта заповедь годится и для Фонца». «А ты в этом уверен?» Девушка умоляюще посмотрела на Иосифа. «В этом я совершенно уверен, Мини». «Может, мне все-таки следует вернуться? Медсестра сейчас с ним совсем одна». Мини на цыпочках пошла к дверям. «Хочешь со мной зайти?» Медсестра положила голову Фонца повыше. Глаза его были полуприкрыты. И Иосиф сразу заметил, как изменилось его черное лицо, его руки, которые всю жизнь тяжело работали, теперь лежали дряблые и неподвижные на его груди. Вдруг Фонца открыл глаза, улыбаясь, посмотрел на потолок и сказал еле слышно, нараспев: «Я знаю край бессонечного света, где дивный свет от Божьего лица сияет там». Еще раз глубоко вздохнул и перестал дышать. Старый Фонца умер. В это мгновение в комнату вошел Маккракен, тихо затворив за собою дверь. Он постоял немного молча, потом положил Иосифу руку на плечо и сказал шепотом: «Этот день я, наверное, никогда не забуду, Иосиф. Фонца был настоящий, верный христианин. Нам всем его будет очень не хватать». Он покачал своей начинающей сидеть головой. «Во все эти годы, что он у нас работал, я никогда не слышал, чтобы он сказал плохое слово или сделал какое-то зло. Никогда. И ни от какой работы он не отказывался. И погребен он будет как христианин. Я приду к вам в другой раз, господин Маккракен», — сказал Иосиф. «Что ты хотел, сынок?» «Да вот, с некоторых веток винограда я никак не могу вывести какую-то тлю. Идем со мной на склад. Я дам тебе против нее одно средство. В это время надо быть очень внимательным, иначе вредители могут взять верх, и дело пропало». Дорогие друзья, только что вы прослушали первую передачу, составленную по второму тому повести «Свет с небес». Продолжение следует. Услышь слова мои. Твои Just stay.